могу. Я тебе день рождения, дорогие подарки дари. Но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить. Сколько слов у любви, ты одно назови, что всегда до конца бились рядом сердца. Сколько слов у любви, одно назови, что всегда до конца бились рядом сердца. Я сказал тебе не все слова. Я их на полпути. Я сказал тебе не все слова. Их так трудно найти. Деревца зеленые, беспокойной весной вы шумите листвой, и не спится вам вместе со мной. Да моя, беспокойной весной вы шумите листвой. Приглашая нас с друзьями на прогулку. Отчего, отчего, отчего